опрокидывают на заднее сиденье. Я до крови закусываю губу, но стон все равно рвется наружу. Вижу, как бледнеет Джейн. Чувствую, насколько ей страшно, но она не выдает своих эмоций. Со стороны Джейн выглядит предельно собранной. «Надо осмотреть вторую машину, поискать аптечку, алкоголь и что угодно полезное», — распоряжается она. Алистер косится на меня, затем кивает и исчезает из поля зрения. Лежа на заднем сиденье, вижу, как Джейн обшаривает Хамви, затем откуда-то берет нож и вскрывает панель. Мне плохо видно, но, судя по звукам, она пытается что-то оторвать. «Джейн!» — зову я, удивляясь, сколько усилий отнимает. Всего одно слово. «Нейт, пожалуйста, молчи!» — просит она, и я слышу мольбу в ее голосе. «Мы уберемся отсюда, и я сделаю все, чтобы тебе помочь. Но пока береги силы. Понял?» «Да», — хриплю я. «Хорошо!» — скорее угадываю, чем слышу ее голос. «Алистер, быстрее!» На секунду прикрываю глаза, а когда открываю, Алистер уже сидит рядом и с силой зажимает сразу обе мои раны. Судя по тому, что мотор автомобиля урчит, а меня покачивает, словно на волнах, Джейн куда-то нас увозит. Они о чем-то громко разговаривают, но я не могу разобрать ни слова. Глаза закрываются, но я борюсь. С трудом поднимаю веки и вижу сразу двух Алистеров. Встряхиваю головой, заработав еще одну порцию боли. Прикрываю глаза, чтобы избавиться от двоения, но вот открыть их я уже не в силах. Глава 15. Джейн. Вжимаюсь в сиденье и плавно, насколько это вообще возможно, вхожу в очередной поворот, постепенно удаляясь от броневика, груды железа, оставшегося от дронов, и кучи трупов. Пошумели мы там не сильно, но на место событий уже гарантированно отправились военные. Они просто не могут проигнорировать вышедшие из строя дроны и не выходящих на связь людей. От устройства слежения в Хамве я избавилась сразу, бросив его там же. И именно туда подкрепление и направится в первую очередь. На очередной кочке задеваю головой крышу и уже в который раз морщусь сильнее, пригибаясь к рулю. Один из сбитых Нейтов дронов свалился на крышу именно со стороны водительского сиденья, оставив после себя внушительную вмятину. Но сейчас мне плевать на дискомфорт. Бросаю быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Нейт в отключке уже минут 10. Алистер склонился над ним и производит какие-то манипуляции, которые я не могу разглядеть из-за узости обзора. «Что там?» – громко спрашиваю я. Алистер вскидывает голову, наши глаза встречаются в зеркале. Кровь из раны на плече уже почти не течет, а вот с боком все не так радужно. Надо поскорее его зашить. Стараюсь, чтобы голос не дрожал, и это почти получается. Но именно что почти, и Алистер наверняка замечает мое волнение. Задаю тот вопрос, ответ на который боюсь услышать сильнее всего. «Насколько ранение серьезное?» «Трудно говорить. Тут все в крови. Но могу сказать точно, что та пуля, что попала в плечо, там и осталась. А вот вторая прошла на вылет. Задеты внутренние органы или нет, непонятно. Надо смыть кровь». «Поняла. Отвожу внимание от зеркала заднего вида и вновь смотрю на дорогу. Вернее, на здания, что нас окружают. Мы удалились недостаточно». Но тянуть больше нельзя. Я не могу допустить, чтобы Нейт умер. Хмурю брови и жму на педаль газа. Впервые за все время, что мы едем, я чувствую не только беспокойство, приправленное страхом за его жизнь, но и злость на Нейта. Очевидно, что он был знаком с полковником, которого назвал Донованом. И отношения у них были, мягко говоря, не самые дружеские. Но Нейт вел себя так, как никогда не вел на моей памяти. Безрассудно и глупо. Он поддался эмоциям и рисковал своей жизнью, позабыв обо всем. И это после того, как он поцеловал меня. От воспоминания об этом к щекам мгновенно приливает жар. Возможно, для Нейта это значило не так много, как для меня. Прогоняю мысли о его горячих губах Ведь сейчас совсем неподходящее время, чтобы думать об этом. Резко сворачиваю в сторону подземной парковки какого-то высотного здания явно нежилого назначения. Включаю фары, чтобы не врезаться в старые пыльные машины, припаркованные рядами. Смотрю на знаки и стрелки, несколько минут петляю по подземелью. Вскоре торможу неподалеку от лестницы, скорее всего, ведущей из гаража на первый этаж. Осматриваюсь. Кроме нас тут никого нет. «Приехали», — объявляю я, повернувшись к Алистеру. «Бери Нейта, я заберу все необходимое из машины. Поищем, где укрыться и помочь ему». Без дальнейших разговоров приступаем к осуществлению задуманного. Закидываю на спину свой рюкзак, хватаю автомат и походную сумку, стоящую на пассажирском сидении. В нее Алистер собрал все, что нашел в бронемашине. Сумка оказывается невероятно тяжелой, и я поудобнее перехватываю ручки, не собираясь жаловаться на такие мелочи. Вырубаю фары, чтобы не садить аккумулятор. Машина может нам еще пригодиться. Достаю фонарик и первый спешу к лестнице. С трудом поднимаюсь на первый этаж. Судя по глухим шагам за спиной, Алистер идет следом. Вестибюль оказывается разгромлен, что совершенно не удивляет. Подобное зрелище уже становится привычным. Но самое главное, это значит, что здесь нам ловить нечего. Прохожу мимо запыленной стойки администратора, выполненной из металла, отражающего не хуже зеркала. Вижу двери шести лифтов, выстроенных в ряд, но прохожу мимо, не обратив на них никакого внимания. Ищу лестницу, дверь, на которую в итоге обнаруживается за самым крайним лифтом. Толкаю ее, но она поддается с превеликим трудом, будто с той стороны что-то мешает. Оборачиваюсь на Алистера, стоящего чуть позади. Он взвалил Нейта на плечо. Поджимаю губы, недовольные из-за такого варварского способа переноски раненого. Но что я могу сделать? Мастерить носилки у нас не было времени. Да и сейчас, просто стоя здесь, мы теряем драгоценные минуты. Ставлю сумку на пол, услышав при этом характерное позвякивание стеклянной тары. Наседаю на дверь, толкая ее, что есть силы. Неохотно, но она поддается, постепенно открываясь все шире. В нос бьет неприятный запах разложения, но он не настолько свежий, чтобы спугнуть меня. Наконец, проем расширяется до такого состояния, что Алистер с Нейтом сможет свободно туда пройти. Заглядываю вниз, заметив, что, вероятно, давным-давно кто-то пытался забаррикадировать лестницу, что получилось лишь частично. Рядом со стульями и еще каким-то хламом, что использовали для строительства баррикады, лежит мумифицированное тело. Единственное, что я успеваю заметить – темная кожа, обтянувшая кости. Больше не смотрю, отворачиваюсь и возвращаюсь за сумкой. «Там относительно чисто», – сообщаю я Алистеру. Он кивает и первым заходит внутрь. Сначала я хочу предложить ему заложить лестницу, но отбрасываю эту идею. Если придется уносить ноги, ничто не должно помешать нам сделать это беспрепятственно. Да и времени на это нет. Поднимаемся на второй этаж, оставляя сумку возле двери на лестницу и, по возможности, быстро осматриваю все помещения в поисках подходящего. Выбираю какой-то конференц-зал или что-то наподобие. «Сюда!» – зову Алистера и бегу за сумкой. Когда я возвращаюсь, Алистер уже уложил Нейта на огромный стол и почти полностью срезал с него свитер, обнажив залитую кровью кожу. Сбрасываю рюкзак и автомат прямо на пол, открываю сумку, разглядывая ее содержимое. «Алистер, нужно закрыть дверь!» – прошу я, доставая все необходимое и расставляя над головой Нейта. Алистер послушно отходит к двери, подпирая ее столом поменьше, предварительно сняв с него пыльный корпус компьютера. Затем идет к окнам и опускает жалюзи. Но делает это не со всеми, несколько оставляет на своих местах, чтобы сохранить хоть какое-то освещение. Выпрямляюсь, достав одну из бутылок с крепким алкоголем, найденную в багажнике Хамви, ставлю ее тут же на столе и приближаюсь к Нейту. Сначала осматриваю плечо, там, где пуля проникла в тело. Как и говорил Алистер, выходного отверстия со стороны спины нет, да и кровь почти не сочится, а значит, эту рану пока оставляем в покое. Перевожу внимание